342. Матерь Агни-йоги. Мысль называем крылатой, ибо может везде пролететь и всюду проникнуть. На крыльях мысли устремляется сознание и достигает желаемой цели. Мысль надо научиться обострять и усиливать четкостью формы. Стрела — символ мысли. Мокрая кисия не полетит в пространство, но четкая мысль, как стрела, пронзает зовущие дали. Мы близки, и мы далеко. Далеки для расплывчатой, неоформленной и неопределенной мысли, но близки для огненной мысли твоей, стремящейся сблизиться с нами. Мы близко, мы рядом, и мыслью своей мы мысли в тебе вызываем. Так происходит взаимообмен высших энергий, именно обмен, а не одно лишь получение. Посылаем мысль, а взамен получаем любовь, преданность и устремление. Эти энергии много радости дают нам. Они питают наше сердце точно так же, как мы питаем ваши сердца. Нам нужна ваша любовь, ваше внимание и ваше памятование о нас. Светлые нити идут через пространство от сердца к сердцу. Нити несут вибрации света, свет наполняет сердце, и сердце светит вокруг. От людского почитания может быть тесно, и особенно от преклонения, но не от любви. Благостен этот огонь. Мы связаны с вами любовью, и ею любовью творим. Творим мы, творите и вы, любимые нами.